Вот как? — сказал Сварог. — Хорошо. Можешь отнять у меня все титулы, звания и доступ из бирюзовых лакеев. Но сказал бы я тебе... — Догадываюсь. — Вот и прекрасно. — У вас розги не в ходу? Она гневно сверкнула глазами, и Сварог чуточку сбавил обороты. Все-таки это была императрица. Аж четырех планет. Что тебя больше всего раздражает? То, что стал жертвой розыгрыша, или то, что дело сорвалось? В присутствии вашего величества хотелось бы воздержаться от вульгарности. А мне интересно. Ну, маскарад, — покачал головой Сварог. Ведь рисковала я, — искренне удивилась Яна. И Сварог вдруг почувствовал, что его руки словно охвачены намертво невидимыми тисками. И тут же это прошло. Понял? Риска не было. И часто ты так забавляешься? Не очень. Она тихо засмеялась. Правда, редко. Потому что другие, в отличие от тебя, могут легко распознать подмену. Ну, не сердись. Все вокруг влюбляются, крутят романы, уединяются в аллеях. И тебе тоже хочется. Тоже я монстр или урод? — Не спеши, — сказал Сварог крайне миролюбиво. — Да, а все вокруг? Сварог благоразумно промолчал. Сейчас это опять была невероятно капризная девчонка, понятия не имевшая о процедуре под названием «вставить в угол», не говоря уж о добротно просоленных розгах. Когда ты понял неладное? Как только сообразил, что ты абсолютно не умеешь целоваться. Заклинания в таких случаях не помогают? Ничуть. За мной так надзирали. Знаешь, что мне понравилось? Как изящно ты увильнул, когда я саму себя обозвала надутой куклой. Другие, как правило, уверяли, что совершенно со мной согласны. Великолепное средство сбивать спесь с иных самоуверенных лучей. Она опустила глаза. Послушай, я все-таки не маленькая и все понимаю. Если ты горишь нетерпением удачно завершить веселую ночь, иди, я не обижусь. Сварог упал в траву и искренне расхохотался, чувствуя, как уходят напряжение и тоска. Что тут смешного? Хочешь чистую правду? Сварог приподнялся. Кажется, я буду ждать с большим нетерпением, когда ты немного подрастешь. Это многие ждут, граф, питая вздорные надежды. Лукаво посмотрела Яна. А вот только никто из них не хранит целомудрие, ожидая. Но я уже успела понять, что мужчин не переделаешь. Пойдем. Она гибко поднялась и подала ему руку. Между прочим, я не особенно и виновата. Это у меня фамильное. Мой дедушка любил развлекаться именно так. В решающий момент разнеженный кавалер обнаруживал у себя в объятиях сурового императора. «Боже ты мой!» — сказал Сварог. «Развлечение! Так импотентом можно стать!» И становились порой. Хорошо заклятия выручали. Кстати, о заклятиях. Хочешь, полетим к колдуне? Самое настоящее. Ее отыскали где-то на земле и поселили здесь. Судьбу она предсказывает, тени мертвых вызывает. Или боишься? — Летим, — согласился Сварог, решив, что вечер все равно пропал.